Аупервуд не замедлил откликнуться, так как много слышал о Батлере, его карьере, связях и влиянии. Однажды в феврале, сухим морозным утром, Фрэнк отправился к нему. Впоследствии он не раз вспоминал эту улицу, широкие кирпичные тротуары, мостовую, слегка припорошенную снегом, чахлые оголенные деревца и фонарные столбы. Дом Батлера, хотя и не новый, он отремонтировал его после покупки, был неплохим образцом архитектуры своего времени. 50 футов в длину, четырехэтажный, он был сложен из серого известняка. К парадной двери вели 4 широкие белые ступени. Окна с белыми наличниками имели форму широких арок. Изнутри они были завешены кружевными гардинами, и красный плюш мебели, чуть просвечивавший сквозь кружево, выглядел как-то особенно уютно с холодной и заснеженной улицы. Нарядная горничная ирландка открыла дверь Каупервуду. Он вошел и дал ей свою визитную карточку. «Мистер Батлер дома?» «Не могу сказать, сэр. Я сейчас узнаю. Возможно, он вышел». Через несколько минут Фрэнка провели наверх. Батлер принял его в комнате, несколько напоминавшей контору. Там стояли письменный стол, деревянное кресло, кое-какая кожаная мебель и книжный шкаф. Все эти предметы были разрознены и расставлены так, как не расставляют мебель ни в конторе, ни в жилой комнате. На стене висели картины, одна написанная маслом, что-то совершенно невообразимое, темное, мрачное, но другой в розовых и расплывчато-зеленых тонах изображался канал, сплывущий по нему баржей, и, наконец, несколько неплохих дагеротипов родных и друзей. Каупервуд обратил внимание на прекрасный, слегка подсвеченный портрет двух девочек. У одной волосы были рыжевато-золотые, у другой каштановые и, должно быть, шелковистые. Это были миловидные, здоровые и веселые девочки кельтского типа. Их головки почти соприкасались, глаза в упор смотрели на зрителя. Фрэнк полюбовался ими и решил, что это, наверное, дочери хозяина дома.